Я все-таки дождался, когда выносили с почетом и почестями тела ребят. На душе муторно и тоскливо. Названивает Памела, но я пока не готов на выход. Хотя и хочется покинуть этот лайнер, где пришлось пережить и боль утраты, и по-настоящему счастливые моменты. «Переверни страницу, Дэн», как любит говорить твой инструктор. Кур часто прав со своими присказками. Ушедшего не вернуть, а жить надо. И у нас, кстати, цель наметилась, ты не забыл? Есть ради чего жить, а главное, кому мстить. И мы теперь точно знаем, кому, а главное, как. Памела в форме, улыбающаяся, но какая-то печальная, встречала меня на переходе от корабля до швартовочного терминала, обняла, повиснув на плечах. «Ну ты и вымахал, Дэн, с момента нашей последней встречи. Как же я тебя рада видеть!» Я усмехнулся. Рада, не спорю, вот только откуда столько печали и тревоги в глазах. «Жора!» «Я понял, босс, шукаю!» Потом молча добрались до дока, где был пришвартован шаттл клана, как полагается, выкрашенный в цвета клана и с намалеванными на дверцах гербах в виде головы какой-то рептилии. Цвета синие и зеленые. И тут уже я не удержался. «А почему не розовый?» Сестренка печально хмыкнула. «Скоро точно перекрашу, не волнуйся». «Все так плохо. Проблемы?» Она молча махнула рукой. «По работе?» Покачивание головы. Мы уже забрались в шаттл, и Памела начала предполетную. «В клане?» — не унимался я. «Ах», — отмахнулась сестрица, — «разберусь». «Из-за меня?» — насупился я. «Нет», — четко ответила она. «Я ей поверил». Пока Памела общалась с диспетчерами, точно отвечая согласно регламенту на вопросы руководителя полетов, я слушал доклад Искина о том, что он успел нарыть о делах в клане. «Все хорошо было до определенного момента. Грамотные решения твоя сестрица принимала и планирование вела, не чита предыдущим руководителям. И что случилось? У тебя племяш, оказывается, есть теперь. Троюродный. Седьмая вода на киселе, если быть точным словами Кура. Молодой да ранний». Отучился на инженера, но не успокоился и взялся сам конструировать аппараты. Направление выбрал по устройству двигателей. Теорию разработал прорывную, аналогов нет. Коэффициент полезности, отдаваемая мощность к расходу топлива в соотношении 1 к 15. Против нынешних показателей лучших двигателей коротышек. Сам понимаешь, какой это прорыв. Есть тут один деятель в совете клана заседает, так он сразу предложил продать патент одной корпорации, куда его младшая дочь за наследника замуж выходит. Но Памела воспротивилась и решила своим решением развивать производство у себя. Я, не дослушав, Искина спросил: «Деньги?» «И много. Производство — это в первую очередь огромные затраты. А уже потом, если повезет, и много-много работаешь, то и доходы. Банки кинули, хотя и обещали кредит. И в тот же момент строительная корпорация выставила встречный счет и теперь собирает документы на банкротство. Оплата через декаду, а денег взять негде». Очень похоже на утечку информации. Уж больно удар рассчитан верно. Все это понимают. И понимают, кто виноват, но доказательств нет. Сумма? 12 корпов. Я задумался, благо вопросами Памела меня пока не доставала, занята. «Жора, ты узнал номер того главного следователя, который пытался мой допрос вести?» «Есть». «А зачем?» «Давай на связь. Говорить буду через тебя мысленно, чтобы Памела не слышала. Нейросети у меня нет, так что помогай». Дозвонились, поговорили и даже договориться удалось. «Я снимаю свои требования к вам, вы решаете с выплатой моего выигрыша на счет корпорации моей сестры и обеспечиваете получение кредита ими же на такую же сумму. Кроме того, мне нужна информация о контактах, проводимых переговорах, встречах и всего, что связано с деньгами вот этого господина». Я передал файл с данными на нового родственника. «Деньги нужны вчера, то есть немедленно. Информация терпит, но недолго, в течение декады. Мне бы хотелось получить результат глобальной проверки». «Я могу так и доложить руководству, что претензии сняты», — с видимой радостью в голосе проговорил следователь. «Я всегда контактирую с нашими силовыми структурами. Так зачем мне ругаться с главной из них? Тем более у меня неплохие отношения с вашим замом начальника службы». «Уже начальницей, сэр». «Тогда жду информацию и жду сегодня деньги и разрешение на кредит. Друзей я не забываю». «Я уже в курсе». «Тогда жду звонка и до встречи. Надеюсь, что следующая наша беседа пройдет в теплой и дружеской обстановке». «В сауне с девушками», — предположил довольный безопасник. «О, господин, будьте осторожны в своих желаниях, они имеют свойство исполняться. Но совсем не так, как вы надеялись». «Учту. До встречи». Лета по времени пару часов, и наговориться успели и обсудить мое будущее, которое мы видели по-разному. Памела настаивала на моем переезде, обучение в престижном вузе, а вот я всеми силами хотел быть как можно дальше от всего, что связано с аристократией и приближенными к императору. Мне одной Юльки за глаза хватило. Летели, спорили, смеялись, я передавал приветы, Памела сопела, чуть не плача, вспоминая друзей по службе и какие раньше времена отличные были. И вот мы уже готовимся к посадке, как вдруг Памела застыла, пораженная чем-то, теряя контроль над летательным аппаратом. В результате мы совершаем жесткую посадку. Защита сработала, но шаттлу теперь грозит либо списание, либо дорогостоящий ремонт. Таких матов из динамиков я не слышал за свою короткую жизнь никогда, и только вопросы. «Ты же, что у вас случилось? Ответь!» Я глянул на сестренку, она косится на меня. «Как? Как тебе удалось?» «А с чего ты решила, что это я?» «Ничего лучшего не нашелся я ответить». «Ты даже не спросил, что именно произошло, хитрец!» Рассмеялась задорно Памела, обнимая меня. «И ты еще спрашиваешь, почему я хочу, чтобы ты был рядом?» «Но все-таки как?» Я усмехнулся. «Жора, что там у нас?» СБ сработало оперативно. Деньги поступили на счет, а с ними и подтверждение в кредите, причем процент просто смехотворный, пакет документов по интересующей нас личности, а также предложение отужинать. «Мне?» — изумился я. «Нет, Памеле, и автор сего, госпожа Мила». «Ой, че будет?» Я снова усмехнулся. «Мудрые девочки, договорятся». «Ну да», — поддержал меня Искин, «заодно и поделят». И все-таки надо быть осторожней. На ровном месте едва не убились. Очень уж реакция сестренки на сообщение странной была. Видно, и правда уже ни на что не надеялась. Но летать в ручном режиме и к тому же отключив Искин... Ах, что-то везет мне на ненормальных инструкторов. К тому же и Памела где-то аналогичных себе нашла. Ну, не сама же она до таких фокусов додумалась. Хотя ее ответ на мой вопрос меня немало озадачил. «Понимаешь, Дэн, у тебя еще опыта полетов очень мало. Но поверь, нигде не чувствуешь так остро, что живешь, кроме как когда управляешь подобной ласточкой. И ощущаешь, как эта огромная сильная птица подчиняется любому твоему желанию, любому движению руки и даже пальца». «Но зачем же Искин и автоматику отключать для этого?» — спросил я. «Безопасность прежде всего». «Так-то оно так, но тогда чувство опасности отсутствует, и весь кайф с ним уходит. Ты очень похож на меня эмоционально, и что-то мне подсказывает, что очень скоро ты меня поймешь». Я хмыкнул. «Но Искин мне ни при каких обстоятельствах отключить не получится». И вторил моим мыслям ехидный смешок у меня в голове. Разборки по неудачной посадке решили отложить на потом. У Памелы резко образовались очень важные и серьезные дела, и меня решено было оставить на попечение слуг. Да, загородный дом, дворец руководителя клана. Впечатлял. 5 этажей вверх и столько же спрятано под землей. Огромная огороженная территория и такого же размера парк вокруг имения. Все утопает в зелени. Куча живых, я имею в виду не автоматизированных слуг. Все устроено по старинке. Вот только коробит меня слегка тот факт, что вся обслуга — рабы. Правда, продвинутые и на жизнь не жалующиеся. Но, как говаривает Кур, со своим уставом в чужой монастырь не лезут, Так и я даже не пытался высказывать свое отношение к рабству вслух. Выделенные мне апартаменты впечатляли. 6 комнат, из них 2 спальни, кабинет, большая гостиная, медкорпус с установленной в нем навороченной медкапсулой и тренажерный зал, размерами не уступающий огромной гостиной. Про такие понятия, как санузел и душевые, я даже не упоминаю. Кормят в гостиной, причем официантки рассекают в таких откровенных нарядах, да и сами таких форм и размеров, что меня в первый же момент едва не перекосило от возбуждения, и это от внимательных взглядов обслуги укрыться не смогло. Боюсь даже думать, как меня спать укладывать станут, а главное, кто. В общем, я очень приятно отдохнул. Получил от профессионала молодой стройной девушки массаж с легким налетом откровенной эротики. Меня беззастенчиво соблазняли. А как еще назвать факт, когда вам спину массажируют сосками грудей, едва ее касаясь? И еще кое-что в том же духе. Чувствую, был бы это массаж перед сном, уж точно бы не удержался. Памела появилась к вечеру. Довольная, радостная, глаза горят, на лице блуждающая шальная улыбка, а взгляд... Если бы не была она моей сестренкой, то можно было бы опасаться того, что меня сегодня ночью будут насиловать. «И как все прошло?» — с улыбкой спросил я. «В офисе этой крысы сейчас обыски идут. Собственная безопасность клана перекрыла все каналы общения и счета в банках, блокировали семейство в их имении, ИСБ оказала огромную помощь. Материалы, предоставленные нам, просто убийственные. Кстати, наш родственничек оказался замешанным в афере с твоими деньгами и нападением на тебя. Но так, краешком. Ничего серьезного им в этом плане не предъявить, кроме того, что они знали и не доложили. Но поверь, и этого им за глаза окажется», — тряхнула и строительную корпорацию. «У этих тоже рыльца в пуху. Божатся, что по незнанию. Но теперь это незнание им выльется в такие суммы, что, я думаю, мы только за их счет кредит закроем в ближайшее время. Но сами виноваты. Что интересно, получила поддержку я оттуда, откуда никак не ожидала. Кабинет министров распоряжение дал по нашей корпорации. Я ведь где только не искала поддержки. Но была такая стена отчуждения перед глазами. И тут вдруг... Сразу после твоего прибытия словно плотину прорвало. Все предлагают помощь, участие высказывают. И если честно, я не понимаю, что происходит, и меня это настораживает. По своим каналам мне ничего узнать не удалось, но надеюсь на предстоящую встречу с главой СБ Империи. «И когда она состоится?» — внешне очень спокойно спросил я. «Через 3 дня. Есть что обсудить?» «Да. Ты даже не представляешь, сколько на самом деле», — тяжко вздохнув, подумал я. «И какова твоя реакция будет на некоторые предложения и вопросы? А то, что они прозвучат, я уверен. Жора, ты в курсе?» «Не то чтобы в курсе. Я в мозгу у разумного поковыряться, конечно, могу. Но узнать его мысли таким варварским способом удастся навряд ли. Типа пошутил. Но тот факт, что Юлька — дочка премьер-министра, тебе ни о чем не говорит? Думаешь, оттуда ветер дует? Ну, то, что СБ тебе благоволит, на чувствах ее начальника, вернее, начальницы, я думаю, тебе объяснять не надо. С чего ты сделал такие дикие выводы?» — всполошился я. «Ой, дурачком ты не притворяйся. Так быстро решить вопрос с деньгами и кредитами, не смеши меня. И это я про комплект документов по этой крысе не говорю. ИСБ, конечно, серьезная организация, ее ребята не зря хлеб едят и зарплату высокую получают. Но чтобы так быстро собрать такие сведения, не один день работать надо, и не в одиночку. Это как минимум результат работы целого отдела в течение декады, а то и больше. А может, даже не одного отдела, а нескольких. Значит, проверка по тебе и твоим родственникам была проведена заранее. А то, с какой скоростью решили по твоим деньгам и по кредиту...» Жорик сделал многозначительную паузу. «Это наводит на мысль, что кто-то, занимающий очень высокую должность в кабинете министров, действовал в одной упряжке с начальником СБ Империи. или достаточно высокостоящим чиновником из этой веселой организации. Как-то так. Да. И чем, интересно, вызван такой интерес к моей персоне у этих небожителей? Ладно. С одной я чуть не переспал, и слава богам, что это не произошло, а то бы она меня попросту грохнула. Вовремя ноги унес. Вспоминать свой побег и стыдно, и очень страшно, но вот откуда такой интерес со стороны гражданских правителей? Император? Вряд ли. Остается папочка Юлиазы, а вот это очень даже может быть. Интересно, чем мне эта ситуация может грозить? «Да ты ешь, Дэн! О чем так сильно задумался?» Радостная Памела, сидя за столом напротив меня, уплетала за обе щеки очередную вкусняшку. Да, кормили в гостях на убой и очень вкусно. Да так, чтобы как-то увести в сторону разговор от неприятной для меня темы, спросил. Все дела порешала. «Шутишь?» — тут же переключилась сестренка на волнующие ее темы. «Кредит оформили мгновенно, причем в том банке, который до этого нам и отказал. Проценты просто смешные для такой суммы. Сей факт объяснили извинениями в мой адрес. Но что-то нечисто. Я до конца не верила, что получится получить деньги. Теперь по твоим деньгам. Не знала, что тебе так сильно удалось вознестись. Я даже вилку в сторону отложил. Так был сильно удивлен заявлением сестры. «Ты что имеешь в виду?» – промямлил я. «Лейтенант-командор флота в запасе. При призыве на службу звание капитана. Это в твоем-то возрасте. Твой бой, каюсь, я вживую не видела, только в записи, а условия поединка до меня только сегодня довели. Сэр». Памела, сидя, учтиво поклонилась. «Не удивляйся», — рассмеялась она, видя мою реакцию на ее утонченный поклон. «Мне ведь часто приходится находиться среди аристократов, и на совместных трапезах в том числе. Пришлось научиться и таким фокусам. Без этого с ними вообще не никак. Тебе, кстати, тоже не помешает местный этикет изучить». В голове ехидно хмыкнул Жора. Ну да, мне и этикет. Им меня в детстве изрядно достали. А между тем Памела продолжала. Статус наследуемого титула распространяется и на близких родственников, о чем меня сегодня уведомили из Геральдической палаты. Оттуда, впрочем, я и условия твоего поединка с адмиралом узнала. Все бы хорошо, но род адмирала очень сильный и богатый. И хотя вроде император и подтвердил результаты поединка, а даже за убийство в поединке мстить не принято, я бы на твоем месте была бы теперь постоянно настороже. Эти не успокоятся, поверь. Ну ладно, о грустном. Что произошло, то произошло. Так что благодаря тебе я теперь леди со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для тебя. А я-то тут при чем? Неподдельно испугался я. Ты? Игриво усмехнулась красавица. Тебя-то и раньше рассматривали как отличную партию для своих детей, наши клановые толстосумы. А теперь... Она со вздохом посмотрела на меня. Когда деньги нужны были, никто не предложил потрясти своей мошной, а стоило тебе появиться и вложить в дело деньги, и немалый. Ведь даже кредит на твое имя, как получателя, оформлен. Не знал? Нет, я покачал головой не менее удивленный, чем Памела. Так вот, продолжила сестренка, никто денег не предложил, зато теперь буквально требуют и грозятся проблемами мне в совете клана, если я их в долю не возьму. И такими суммами оперируют. Но я их успокою. Я им такое устрою. Ведь теперь, по сути, новая корпорация — это наше с тобой семейное дело. А если быть точнее, это только твое. А я в нем только выступаю как администратор. Деньги, 90% суммы, твои? Наши, милая, наши. И не возражай, — улыбнулся я, подбадривая сестренку. Пускай так, как скажешь. Но что касается тебя и этих гадов, ты по всем статьям очень видный жених и прекрасная партия для любой аристократки. Пока ты в гостях, следи за желаниями, уверена, что вешаться на тебя будут дамы по-страшному. Но знай, у многих уже века родовые обычаи существуют, и император их поддерживает. Поваляешь дамочку неосторожно, а завтра тебя уже потащат под венец. Нет, ссылка и конфискация имущества в пользу оскорбленной несостоявшейся жены. Бывали даже случаи, когда и казнили виновного по решению императора. Так что... Вот же едва не вляпался с этой Юлькой. То-то она ко мне в постель так яро лезла. Спасибо тебе, Зизи, что спасла. И меня, и Юльку. Ей ты точно жизнь спасла. Ценою своей собственной. Видно, испорченное мыслями настроение отразилось у меня на лице. Да не расстраивайся ты так, братик. Не поняла моих душевных переживаний Памела. Этого добра навалом и среди простушек на вроде девиц нашего клана, да и среди благородных, не все со столь древними традициями. А чтобы пары спускать перед каждым раундом светских встреч, на которых твое присутствие обязательно, у тебя будет 3 постельничих, девочки проверенные, опытные и очень сладкие. Специально для тебя их воздержанием выдерживало почти 2 месяца. Пользуйся на здоровье и не бойся, потомства они не дадут. Стерильны. Ба! Вот так номер! Людей, что ту скотину используют. Нет, к рабству я точно не привыкну и к этим не прикоснусь. Чем их и погубишь, влез в мои метания Жора. Подумай, босс, их жизнь пока ты не в состоянии изменить, хотя как посмотреть... «Заимеешь свое поместье, заведешь рабынь, и кто тебе сможет помешать дать им вольную? Это сейчас они тебе не принадлежат, но стоит попросить сестру, и она с радостью их тебе отдаст. А там уже делай с ними что захочешь. Если ты сейчас от них отвернешься, сестренка может решить, что они тебе чем-то не угодили, и заменить их на других. А этих продать или чего еще такое с ними сделать? Не стоит осуждать за это Памелу. Она хорошая, но воспитание и среда обитания накладывает на нее определенный отпечаток. Да и истосковались девчонки по мужской ласке. Ты правильно говорил про устав и монастырь. Потерпи, ты же ведь не хочешь целую империю себе на шею вешать, а там как раз рабства нет. Отдыхай, наслаждайся, пользуйся благами хозяина. Девчонки, я уверен, здесь ни в чем не нуждаются. А может, их и устраивает многое, если не все. Даже на твоей родине свободные люди и то живут намного хуже, чем эти невольницы. Ты уж мне поверь. Как-нибудь потом поговорим на эту тему, а пока с сестрой поговори, а то она заждалась, когда же ты отомрешь. Я перевел взгляд на сестренку. Точно, сидит, жует что-то и так хитренько меня рассматривает. Что, помучился нравственными угрызениями совести? Я распахнул глаза в удивлении. Она меня что, насквозь видит? Спросил я Жору. Вряд ли, для этого рентгеновской установкой обладать надо. У тебя все терзания души на лице написаны. За мимикой надо следить, ваше императорское величество. Понятно. Молодость? Чем еще такие проколы объяснить можно? Да и ничего я и не мучился, на свалке не такое увидишь. Но женщины и общение с ними... Ну-ну, усмехнулась краешками рта моя принцесса. Расскажи мне, ага, девственник. Я почувствовал, что начинаю краснеть. Миленько, хихикнула сестрица, очень миленько. Так разговор вновь свернул не туда. Меняем тему. Чего мне делать-то на этих, как ты там выразилась, раундах светских? Сестрица явно поморщилась. А-а-а, ты про это? Затем Памела примолкла, видно, собираясь с мыслями. Ну, это своего рода смотрины. Уже получено 2 приглашения. И оба от представителей древних династий. Отказаться возможности нет, сразу предупреждаю. У каждого рода и клана отлично работает служба не только безопасности, но и разведки. Все мониторят пространство Нета, добывают нужную информацию. Кто и к чиновникам СБ Империи вхож за отдельную плату, естественно. Информация — самый дорогой товар. И поверь, на его покупку никто не скупится. И на тебя тем более не поскупились. Молодой человек, 14 лет от роду, уже пилот, который у адмирала в поединке выигрывает. И при этом еще и заработать на этом умудряется. А с нападением террористов ты и вовсе прославился на всю округу, если не вселенную. Но то, что ты офицер запаса, немногие знают. Это нигде не афишируется, все-таки военная организация. Всех больше интересует, с кем ты на данный момент связан договоренностями или помолвлен. Кто твои родственники и каков размер твоего виртуального кошелька. И вопросы по значимости распределены именно так, в таком интересном порядке. Твои деньги волнуют благородную общественность в самый последний момент. Главное, свободен ли ты сейчас, есть ли у тебя обязательства перед кем-нибудь, есть ли возможность подвинуть кого в этом списке, и не испортят ли линию древа родства твои родственники. А уже потом задается вопрос, ты свою семью сам содержать будешь или клану придется напрягаться. Ты неожиданно из рук самого императора получил патент на благородное сословие, притом сразу наследуемое, прыгая через ступень, которую очень многие, если не большинство, за всю жизнь преодолеть не могут. Это неимоверная редкость. А редкость, знаете ли, очень дорого стоит. А мой столь неожиданный аристократизм тебе чем лично грозит? Спросил я. На меня он тоже распространяется, как ни странно. Вот если бы тебе был пожалован ненаследуемый титул, то в нашей семье благородным считался бы только ты. А так, прошу любить и жаловать, светская дама, мэм Памела. А фамилию уже можно не запоминать, скоро менять придется. Дам высшего общества моего положения и незамужних не бывает. За очень редким исключением. Нападки начнутся в ближайшее время, и кто первый подсуетится, тот и может выиграть эту брачную гонку. Сложно отказывать сильным мира сего, и очень опасно. Мой избранник должен иметь вес в обществе. Увы, мое положение обязывает, к тому же не последнее значение имеет и родословное. С этим у нас, как видишь, напряженно. Вот только мой будущий муж уходит из своей семьи по законам нашего клана. И только на этом мне и можно сыграть. Второго или там третьего сына, какого-нибудь герцога, я и взять в мужья не захочу. И имею на это полное право. А вот наследник какой-нибудь династии и сам не захочет на мне жениться. Зачем ему у себя в клане позиции терять? Так что я еще повоюю. Меня больше ты волнуешь и твое желание ехать в свое захолустье. Я усмехнулся. Так ты сама только недавно оттуда уехала, а в шаттле слезы лила, вспоминая свою службу в этой дыре. Да, уел, но все равно... Тебе надо получать образование, соответствующее твоему нынешнему статусу. И столица для этого наиболее подходящее место. Здесь и связи наработаешь, которые в будущем еще как понадобятся. Опять же, партию тебе подберем, чтобы и родственники были с влиянием в империи, и невеста. Красавица. Эти вопросы я и сам решу. И давай условимся раз и навсегда. Я не лезу в твою личную жизнь. Ты прекращаешь вынашивать свои... матримониальные планы в отношении меня. А вот и нет. Я твоя старшая сестра, руководитель клана, и твоя семейная жизнь и то, что касается ее обустройства, моя прямая обязанность. Единственное, на что могу согласиться, что ты сам принимаешь окончательное решение. А вот быть свадьбе или нет, решаю я, и только я. Памела... Когда получал патент Ареста, надо было кодекс очень внимательно читать. Времени не было, — огрызнулся я. Это уже твои проблемы. Нечего хлебалом было щелкать. Это не мои прихоти. Так что все вопросы к императору. Даст он не двусмысленный, а однозначный ответ, что Ареста сам планирует свою семейную жизнь, а не его старшие прямые родственники, и я умываю руки. Нет, значит, будь добр, терпи. А если он не всем Ареста это разрешит, а лично мне... — хитренько уточнил я. Памела глянула в мою сторону, увидела хитрую рожицу и быстро произнесла: «Ну уж нет, если изменять законы, то для всех. А твое замужество кто утверждает? Теперь император своим указом, а ты только одобряешь мой выбор». И, немного подумав, добавила через силу, словно не хотела мне об этом говорить: «Без твоего одобрения я тоже теперь не могу обойтись. Ты мой единственный прямой наследник и родственник. Будь вас больше, тогда простое большинство голосов в семье при условии отсутствия родителей. Дяди и тети учитываются только в случае законно оформленного опекунства. И только тогда они получают такие полномочия, а так...» «Нет». «Получается, у нас паритет», — рассмеялся я, видя недовольное личико сестренки. «Зря смеешься. А раз не утвердишь претендента, тут же получишь вызов мгновенно, и бой проходить будет на холодном оружии, так традиции требуют. И никого не будет волновать, что ты эти железки впервые в руках держишь, а базы знаний по этой дисциплине не существуют. Обучают отпрысков Ареста умению владеть таким оружием в семье, специальные тренеры. Впрочем, поединки на мечах везде среди Ареста распространены. Любой спор может им закончиться. Погибших обычно не бывает, вот только многие потом вынуждены жениться, если до того момента не удосужились это сделать». «Я в осадок выпал. Вот так новость. Причем тут женитьба и поединок на мечах?» — удивился я. Сестра серьезно глянула на меня. Чем и опасны эти светские рауты, приемы и совместные званые обеды и ужины. Спровоцируют поединок, а потом... Сестра запнулась. «И? Что потом?» — подбодрил ее я. «Тот, кто остался в роли проигравшего, ждет своей участи, которая в руках победителя. Жить хотят все. Вот только повлиять на поединок и его результат не может даже император. Если человек не женатый, то тут древние обычаи сразу все вспоминают. Любая незамужняя женщина, хоть старуха, предлагает победителю деньги. Выкуп за воина — древнее право невесты. Ты не представляешь, какими суммами бывает оперируют на таких аукционах, смотря кто в качестве жертвы оказался. Победитель, бывает, годами ждет достойной цены, а вот побежденный все это время не имеет права жениться. Но такое очень редко бывает. Практически никогда. Не доживает обычно победитель до момента получения хорошей цены. Родственники потенциальных невест подсылают проплаченных бреттеров, а иногда и родственники побежденного на такой способ развязки идут. Вот такая ситуация. Если бы я знала, что нежданно-негаданно стала Ареста, то, клянусь, ни в жизнь бы тебя сюда не вызвала. Я имею в виду в столицу. Прости». «Да ладно, чего там, продержусь. Да и не собираюсь я по этим раутам носиться. У меня свои дела имеются. Отпишемся, что мое время пребывания в столице ограничено и расписано поминутно. Приглашение принимается, но появлюсь я в гостях в свое следующее посещение столицы. Всего и делов. Идти кому-то на званый ужин — это отказывать кому другому, а так все занято. Свободны, господа». «А это мысль?» — обрадовалась Памела. — «Надо только над формулировками ответа поработать. Без меня их не отправлять». — «Да без проблем». Памела ухватилась за эту красивую отмазку и еще сейчас, наверное, надиктовывала секретарю, единственному рабу-мужчине, которого я видел в поместье, тексты ответных посланий. «Мне-то в любом случае придется идти, заодно и извинюсь за тебя. На мне самой там ничего не угрожает. Пообщаюсь с подругами и по проблемам клана поговорю с нужными людьми. А ты пока и правда покатайся по планете. На курорты заедь. Я ведь тебе море обещала. Девочки с тобой будут. Не смотри так скептически, они подготовлены как телохранители суперкласса. Я уже подумываю и вовсе их тебе подарить. А ты ведь им все равно не удержишься и вольную выпишешь. Я не против». «Только условия поставлю: 10 лет отработать в качестве телохранительницы и грелки в постели. Поверь, ноги целовать будут и благодарить. Эта работа для них высокооплачиваемая. Все-таки и сети у них уже не рабские стоят. Я вообще никому такую гадость не устанавливаю, и все об этом знают. Хорошо выполняешь свои обязанности, если нареканий нет, то вольную обязательно получишь. Вот только что с этой вольной делать? Тут тебя и кормят, и одевают, и лечат. Еще и деньги платят, а там сам. Свобода она ведь какая. Надеяться можно только на себя. Если мужики еще так-сяк выжить смогут, если очень поднапрягутся, то девушкам можно вновь быстро ошейник примерить. Так-то. Поэтому и не стремится большинство к свободе. У меня в имении почти все мужчины имеют семьи, в том числе и этот секретарь. И уходить из клана он не собирается. Несколько раз ему волю предлагали. Я только дважды. А их дети? Они же у них рождаются в неволе. Конечно, есть дети, и они-то как раз по определению свободными рождаются. Вот так. Да, с этой стороной жизни надо будет серьезно разобраться. А то тут мне пытаются рассказать, что рабство — это чуть ли не благодать на планете, и все рабы чуть ли не счастливы от того, что они рабы. Бред. Помэлла через часик умчалась по своим делам. Договорились, что сегодня я отдыхаю в поместье. Осматриваюсь, знакомлюсь с домом, с его обитателями. Завтра делаем забег по магазинам, чтобы прикупить мне необходимую одежду, ну и всего, что пожелаю. Затем мне выделяют комфортный шаттл, и я убываю на осмотр планеты, а если захочу, то и космической станции при ней. Столичная планета. Это большой громадный аттракцион развлечений. Тут есть все, только официально наркотики запрещены, а так все, что душа пожелает. Есть места для любителей таких экзотических видов отдыха, как охота на редких диких зверей или рыбалка. Специальные огороженные зоны, где в привычной среде обитания живут различные формы животного мира. Но безопасность поддерживают на таких сафари на все 100%. Вот только очень дорогое это удовольствие. Но денег у меня достаточно, даже более чем. Мой основной счет опять для меня недосягаем. Но удалось в момент заключения сделки и получения кредита, когда подравнивали суммы деньгами с основного счета с разрешения вышестоящих органов, отщипнуть и положить на рабочий счет десяток лямов. Мне этого точно хватит. Основной вклад в банке весьма скромно сейчас выглядит, всего в 100 миллионов кредитов, остальные деньги переведены в клан сестры. И теперь я являюсь совладельцем новой крупной технологической корпорации. И мой процент, как держателя акций, равен скромной сумме из 2 восьмерок. Помэла нагребла еще где-то денег и внесла свой вклад в размере 12% от общего капитала. Меня это устраивает, ее пока тоже. Я вложил только деньги, и заниматься корпорацией будет сестренка одна. И почему-то я верю, что получится это у нее в разы лучше, чем если бы я непосредственно руководил компанией сам. Мне это не нужно, хотя и интересно. Жорик шарится в местной сети, напомнил мне о необходимости изучения баз под разгоном и ехидно дал совет воспользоваться услугами медтехника, чтобы к ночи быть во всеоружии, ведь придется впервые почувствовать себя в роли настоящего рабовладельца. Тем более первая моя роль предусматривает использование шикарнейшей широченной кровати, а в качестве учебного пособия — 3 дамочки, сопровождавшие меня при обходе и знакомстве с поместьем и весьма плотоядно меня осматривавшие. На твоем месте я бы еще и массажистку пригласил, — изгалялся надо мной Искин. 2 удовольствия в одном, и, судя по ее поведению, она точно тебе не сможет отказать. Хи-хи-хи. Гаденыш. Завидует. Но ничего. Есть у меня мысли, как усложнить ему жизнь до невозможности. Но оставим коварные мысли до встречи с Милли. А в том, что она в скорости состоится, я почему-то не сомневался. Утром я себя чувствовал припоганейше. Нет, не то чтобы слишком гадко. Но вот себя, с одной стороны, было сильно жаль, а с другой, я собой гордился. Проснулся я в гордом одиночестве, впрочем, как и засыпал. Вечер вчера удался на славу. Шикарный ужин в окружении обнаженных нимф. Как и предлагал Жора, я вызвал еще и массажистку. И предположение Искина оказалось верным. Она была очень даже не против остаться у меня в кровати на ночь. Но от нее сегодня нужен был только массаж. И девчата прямым текстом намекали, типа, хватит за столом засиживать, пора бы и в коечку. Чертовки. Такие мини надели и просвечивающиеся топики, что глаза некуда было деть от этого бесстыдства. Ну, вот же оно, только руку протяни. Но что-то удерживало меня от такого поступка. Что-то в душе не давало уйти в этот сладостный загул. «Зизи тебя не отпускает», — тихо почти прошептал Жорик. «Совесть тебя мучает, но ты пойми, мы сделали для их спасения все, что смогли. Не упрекай себя. Ошибка наша только в том, что после того, как парочка убийц переключилась на нас, надо было выйти на связь с ребятами охраны Юлии и сказать, чтобы они быстро включали лифт и опускались на нижний ярус». Я хмыкнул. У них же нейросеть была блокирована. Тогда еще нет. Когда девчонки от газа вырубились, связь еще была. Блокировку врубил андроид в тот момент, когда появилась группа захвата. Задним умом мы все сильны. Но напиваться не стоит сегодня, во всяком случае. Не сможешь себя контролировать, а этим бесстыдницам только этого и надо. Девоньки веселиться хотят. Но на твоем месте я бы им честно все объяснил. Они ведь тоже телохранители и понять тебя должны. Результат превзошел все ожидания. Убрались даже многообещающие улыбки с прекрасных лиц. Осталось только понимание, сочувствие и печаль, с малым налетом сожаления. Жорик по сети им всем скинул смонтированный ролик про наши отношения с Зизи. Всего понемногу. Вот же психолог доморощенный, даже пару постельных сцен вплел в повествование, объяснив мне потом, что логика не должна нарушаться. Пускай видят, что новому хозяину ничего человеческое не чуждо, но все по любви или хотя бы по взаимному влечению. Последние кадры впечатляли. Этот бросок, когда полуобморочная Зизи, видя, какая опасность грозит объекту охраны, бросается вперед и своим телом закрывает от летящих пуль охраняемую. Момент, когда пули рвут молодое красивое тело, без содрогания смотреть невозможно. Особенно момент, когда разрывная пуля сносит половину черепа. Красавицы. И вот и траурная процессия, момент выноса тел с борта космического круизного лайнера. Толпы народа и моя печальная физиономия на переднем плане. Оценили, прониклись, всплакнули и поняли. Поэтому укладывали меня спать, пускай и девочки, но обошлось только отличным, успокаивающим, расслабляющим массажем, без намека на какую-нибудь эротику. Поэтому я и говорю, жаль упущенных возможностей до слез, когда перед глазами такие нимфочки попками крутят. А с другой стороны, я чувствовал, что поступаю правильно. Траур 3 дня. Так я сказал, все-таки я не животное. И тосковать и жалеть тоже могу. Сестренка отсутствовала со вчерашнего обеда, у нее работы привалило. Я даже грешным делом порадовался за себя, что удалось сбагрить такой объем работы на чужие плечи, хоть номинально я и являюсь, по сути, владельцем новой компании. Но оно мне надо. Сестренка мечтает вывести клан на позиции в империи хотя бы 3-й десятки. Она это хочет. Хочет доказать себе и другим. А мне-то это зачем? Уж я точно ничего и никому не хочу доказывать. «Вы уже проснулись?» В спальню, где я в одиночестве потерялся на огромной кровати, заглянула одна из девчат. Небольшого росточка, с потрясающей фигуркой, ямочками на щечках и темными карими глазами. Волосы черные, подстриженные под каре. Вчера весь вечер пыталась присесть мне на колени, пока Жора информационную бомбу не киданул. А затем столь же упорно пыталась больше всех меня утешить. Вот и сейчас участие выражает, причем явно не наигранное, а вполне искреннее. Ух, и хороша же в своем мини-костюмчике горничной, который ничего не скрывает, а только подчеркивает прелести девушки. Вот же, они меня что, теперь постоянно так изводить будут? А с другой стороны, что такого-то? Да и сестрица учудила, изолировав девчат от возможности общения с противоположным полом. Так и взрастит у себя в доме рассадник лесбиянства. Хотя для нас, мужиков, исходя из почерпнутых знаний в нете, я бы не сказал, что лесби зло. Так, некая перчинка, которая помогает иногда настроиться на весьма фривольный лад. Вот и теперь мне пытаются целую жменю в район паха присыпать. Погоди, погоди, я еще отыграюсь, причем на вас всех. Стоит на полном серьезе отнестись к предложениям и предупреждениям Памелы. Раз меня все рассматривают как потенциального, кто мужа, кто жениха, кто просто как объекта охоты, то обязательно надо спускать пары, а то клапана сексуальной неудовлетворенности свернут все мозги на бикрень. Да, я помялся. Напомни, как тебя зовут? «Малышка». «Люис, я...» Мило щебетнула прелестница одновременно с голосом Жоры в моей голове. «Вот же помощничек». «Я буду вставать. Пригласи девчат в гостиную. Я объявляю общий завтрак. Заодно и наши общие дела обсудим в свете последних решений вашей хозяйки». «Вам помочь?» — лукаво глянула на меня юная соблазнительница. «Девочки завтрак уже готовят. Через 15 минут ждут нас». Потупилась она. «Целых 15 минут. Есть. Вот же провокаторша. Но нет. Раз решил 3 дня, значит 3 дня. Хотя, кого я обманываю? Вот только в животное мне совсем превращаться не хотелось бы. Позже. Обязательно. Мы пообщаемся с тобой». Я откинул одеяло и, стараясь не стесняться своей ноготы, прихватив по пути полотенце с ночным халатом, под горящим взглядом девицы ушел в ванну. Да, в поместье все сделано под старину. Даже настоящие ванны имеются, правда, с новомодными функциями, да и размерами они впечатляют. Такие полумини-бассейны, рассчитанные на несколько человек. Думаю, я со всеми своими охранницами и массажисткой точно бы уместились. Еще бы и место поплавать осталось бы. Постоял под душем, приведя мысли в порядок. «Жор, как у нас обстановка?» «Пока все спокойно. Местный Искин привел к полному подчинению. Все комнаты просматриваются, все помещения под контролем. Система безопасности впечатляет. Микрофонов во всем поместье напичкано несколько тысяч». Неконтролируемого пространства, а также свободной от прослушки зоны в поместье и в близлежащем парке нет. «Как нет?» – удивился я. «А вот так. Ни клочочка. В парк прослушка уходит на 75 метров в каждую из сторон. В данный момент в поместье находишься из господ только ты. Из обслуги 4 твоих девчонок, они уже в гостиной собрались и тебя только ждут. Охраны внешней 5 человек». И управляющие, с ним еще 4. Экономка и вроде как бухгалтер. Или кто он там, непонятно. Из разговоров в гостиной понятно, что девочки за вчерашнее на тебя не обижаются, может, только твоя персональная массажистка. Но ей доходчиво объяснили, как она не права. И что характерно, как таковой ревности к тебе между телохранительницами нет. Но все жутко негативно относятся к поползновениям в твою сторону со стороны мастера массажа. Странная ситуация. Думаю, этот отпуск у тебя пройдет сложно. Мы многое не понимаем. Особенно это касается взаимоотношений между аристократией. Понимаешь, я всю информацию черпаю из нета. Документы там разные, форумы, закрытые сайты, но существует еще среди аристократов и такое понятие, как традиции, обычаи и нормы морали и поведения. Вот о них-то в простой зоне доступа информации крайне мало. Для ариста такие отношения само собой разумеющиеся понятия, а вот нам... «Можем попасть в неприятную ситуацию?» — быстро спросил я. «Хуже. в смертельно опасную. Жорик вздохнул. И все по незнанию. Молодых аристократов этим знанием учат в семьях чуть ли не с пеленок. У нас такой возможности нет, как ты понимаешь. Тебе проще по известным причинам, но ты не у себя в империи. А тут, я уверен, понятия по многим вопросам сильно разнятся с принятыми на твоей родине. Да и не сильно-то тебя учили этим премудростям, сам понимаешь причину. «Что предлагаешь?» — спросил я. «Максимально возможно ограничить общение с аристократией, особенно на светских раутах, по возможности. Теперь любой аристократ для тебя враг номер один. Объяснить почему?» Я пожал плечами, весьма удивленный таким заявлением Жоры. «Ну-ка объясни. Мне на самом деле интересно стало, с чего бы такие выводы сделал Искин?» «Пока ты не женат, ты основной объект для атак. Не обольщайся, не ты один в такой ситуации находишься. Древний обычай. Ни один аристократ не должен погибнуть, не оставив после себя потомков, наследников. Ни один. Даже в гвардии и в войсках существует такое негласное правило. В боевые части идут только женатики, у кого уже есть два и более детей. Служба в армии для аристократа – это верх престижа. Армия – это сливки общества империи, а гвардия – это сливки аристократии. Но как же пилоты-гвардейцы, с кем мы летели сюда, удивился я. Они же все незамужние и неженатые там были. Жорик рассмеялся. Уже и такое умеет. Это инкубаторы. Никогда, никогда этих птенцов не запустят в мясорубку настоящего боя. Никогда. Есть кому своим телом амбразуры закрывать. Аристократия — это всего 3% от общего количества жителей империи. 3! И себя они хранить умеют, особенно свою молодую поросль. Ребята вроде как при деле, в опасном месте служат, но на самом деле они там только находятся, а при первой же видимой опасности их быстренько куда-нибудь спроваживают под благовидным предлогом. «Ты полагаешь, что там, где сейчас базируется 7-й флот, опасно?» «Судя по данным, снятым с сайтов Министерства обороны, там всегда опасно, а вот сейчас ситуация накалилась до такой степени, что взрыва можно ожидать в любой момент». «Получается, их под предлогом отпуска все эскадрильи и отправили подальше?» «Абсолютно верно. А на их место спешно перебазировалась целая эскадра кораблей. Что-то намечается. Войны наверняка удастся избежать. А вот маленький военный конфликт замутить империи, находящиеся в составе Содружества, смогут себе позволить. В тонкости я не лезу, можно случайно влезть куда не следует и по-глупому тебя подставить». «Я тут, пока ты веселишься, анализирую информацию, доставшуюся нам от почившего андроида. Наработки у них весьма сильные и серьезные в плане кибернетики и управлением Искинов, но до конца недоработанные. Мне мощности не хватает. Ох, как бы сейчас помогла базовая нейросеть!» «Чего хочешь? Если Жорик вспомнил за потерянный драгоценный девайс, то дела плохи. Хандрить начнет. А вернейший способ вытащить его из омута нытья и причитаний, чем-нибудь озадачить... Или что интересного спросить? Если честно, то корабль, минимум класса линкора, с его мощными кластерами Искинов и вычислительных центров. «Умерь аппетит, меня эти железяки пока не интересуют», — отразил я подачу тоскующего Искина. «Тогда базовый аналог вычислительного центра. Пока подойдет твой проектор конструкторского класса и его приблуда. Но все равно объем мизерный», — вздохнул печально Жорик. «Пока ничем не могу помочь», — отрезал я. «Жаль. Мы бы в разы подняли свои возможности. Не зарывайся. Как там Кур говорил про «подавишься», — выделил я голосом последнее слово в предложении. «Мне больше нравится про курочек, которые по зернышку клюют», — нашелся, что ответить Искин. «Вот и клюй по зернышку, а то точно мы с тобой оба подавимся. Я на завтрак, мониторь, что в столице делается, и узнай, где сестренка». «Отдыхает девушка. в объятиях юных кавалеров и имеет на это полное право. Компания зарегистрирована, оформлена как семейное предприятие. Главный инженер — вот. На сетчатке глаз отразилось фото совсем молодого парня лет 20, весело улыбающегося и прижимающего к груди объемную папку. Костюмчик цивильный и прическа какая-то классическая. Вылитый ботан. В глазах азарт и огонь открытий. Короче, фанатик от инженерии. Зовут Вик, вундеркинд. В данный момент Памела оформляет над ним опекунство. Причина? А, какие-то заморочки с оформлением компании. Тебе же это не интересно. Вот я и не копался. Там Памела рулит. Чего свой нос совать куда не следует? У нас и других не менее интересных дел куча. Мы отвлеклись, вроде бы. А, да, по поводу молодых аристо. Вот по этой причине любой аристократ может найти видимую причину для вызова тебя на поединок. Твой проигрыш — это в 99 случаях из 100 последующая женитьба. Почему у дам высшего общества не так? Там еще хуже. Тебе же Памела вчера объясняла. Там и вовсе не спрашивают. Император даже имеет право, если долго девушка не может выйти замуж и родить долгожданных воинов для империи, прямым распоряжением отправить ее под венец. Но обычно так поступают только в дни войны. У простого люда все намного проще. Я не имею в виду рабов. «А если аристократ хочет жениться на простолюдинке?» — поинтересовался я. «А, вот тогда все решают деньги, связи и силы семей или кланов. Как сложно с этими аристо. Вот же повезло!» «Это что, меня теперь служить в армии могут заставить?» «Заставить тебя никто ничего не может сделать». «Предложить?» «Да». «А вот силой заставить однозначно?» «Нет. Только в военное время». Но есть и обратная сторона медали — отношения в обществе. Аристократ в империи и не офицер — это нонсенс. Позор семьи, отщепенец. А я? Как же теперь? Испугался я такой перспективе. А у нас теперь самая лучшая ситуация в этом плане. Ты офицер запаса, к тому же несовершеннолетний. Ты ничего никому уже не должен, как и твоя сестра, впрочем. Она офицер полиции, а это приравнивается к армейской службе. Струи воды теплыми потоками смывали сонливость и мягко массажировали тело. Думалось легко и быстро. «Где на планете мы можем затеряться?» «Везде», — хохотнув, ответил Искин. «Совсем очеловечивается. Я нагло блокирую нейроком, оплаты провожу через посторонние аккаунты, если потребуется. Да у нас и чипы есть, 1200 кредитов. Я, кстати, так нашу яхту спрятал. Вывел в море, Искин переформатировал. Теперь она вроде как приписана к совсем другому порту столичной планеты. Вывел ее на острова Гизы. Прекрасное райское место на берегу океана». Везде роскошные отели, казино, бары и дорогие женщины. Многие также предпочитают отдыхать инкогнито. Для СБ это видимая неузнаваемость, детская маска, а вот для простых граждан отличная возможность отдохнуть, не привлекая к себе постороннего внимания. Пользуются услугами этой фирмы, которой принадлежат острова, очень известные в галактике люди, которые мечтают просто отдохнуть. Без всяких корреспондентов и журналюк. Тех, кстати, на острова только отдыхать пускают, а работать ни-ни.